Глава 25. Аларик. Аларик сжал кулаки, ударил по стене и остался стоять, опустив голову. Уже несколько часов он пытался совершить то, что для Риана Цира было детской игрой — воспользоваться могуществом Альсьяна Дера. «Я не смогу. Никогда! Я не вижу ни одного признака, что эта магия вообще где-то здесь!» Внезапно он ощутил, что кто-то от души огрел его ладонью по затылку. Боль заставила его содрогнуться всей истрадавшейся кожей. «Соберитесь, милорд! Как вы будете править, если не можете овладеть даже собственным нетерпением?» «Никак», — буркнул Аларик. Он вовсе не хотел быть повелителем. Он остался здесь, потому что кто-то должен был это сделать, а других подходящих кандидатур не нашлось. «Что вы говорите?» — рявкнул Викард. — С вашего позволения, милорд, но от таких слов у вас начинает вонять изо рта. Аларик фыркнул. То, что старик продолжал настаивать на том, чтобы называть его милордом, раздражало бы меньше, если бы он вкладывал во все остальные обращенные к нему слова соответствующее уважение. Но нет. Он ругал его, командовал им и наказывал оплеухами, когда считал нужным. «Мой повелитель Риан», — произнёс Викард, и в его хрипловатом голосе внезапно зазвучала тоска. «Никогда не сдавался». «Я знаю», — сухо ответил Аларик. «Даже в виде полусгнившего трупа он был бы лучшим правителем, чем я, ты это уже говорил». «Потому что так и есть. Тогда иди и откопай его. Если ты его найдешь и принесешь сюда, даже если остался один скелет, я готов с благодарностью вернуть ему титул. Уверен, обглоданные кости будут править лучше, чем я». Викард возмущенно разинул рот и снова закрыл его. Не произнеся ни слова, он развернулся, вышел из комнаты с камином и закрыл за собой дверь. Аларик застонал отчасти с облегчением, потому что, наконец, на какое-то время остался один. Отчасти с отчаянием, потому что без помощи Викарда у него не было ни малейших шансов на успех. Старик служил Риану полвечности, и вряд ли было что-то, чего он не знал. «Он рассказал мне все, выдал все», — сообщил Викард. Выглядел он при этом одновременно радостно и скорбно. 100 лет я прикидывался, будто сам Дэм и не могу говорить. И он поверил мне, благородный повелитель. И он рассказал мне все. Все. Аларик тоже поверил бы Викарду. Ноги у старика были деформированы, а спина изогнута так сильно, словно он, как животное, предпочитал бегать на четвереньках, опираясь на локти, а не на узловатые ладони. Лицо его было обезображено и скрыто не только клочковатой бородкой, но и капюшоном. Он и правда выглядел как Дэм. Наверное, Викард до проклятия, он уже и сам точно не помнил, проведя здесь целую вечность, был тяжело больным и безобразным стариком. Удостоившись милости повелителя, он некоторое время провел в деревне людей, а затем снова посвятил себя своей страсти, искусству, скитаясь по всей стране, отыскивая и собирая все, что найдется. Все чаще он путешествовал к Риану, который, как и все кипоханцы, не слишком разбирался в высоком, но был не прочь поучиться хотя бы в качестве развлечения, потому что годы тянулись все медленней. Викард стал его слугой, учителем и шпионом одновременно, а может быть и другом. Теперь старик не давал Аларику усомниться в том, что истинный повелитель демов оставил после себя масштабный след, и ему не сравниться с Рианом и через 1000 лет. Вздохнув, Аларик оттолкнулся от стены, прошелся по комнате и отправился по коридору следом за Викардом. Тот, словно ожидая его, обнаружился парой комнат дальше, в каморке, полной рисунков, фолиантов и книг. «Мне очень жаль», — пробормотал он. «Это из-за Лейры. Она рискнула жизнью ради меня, а я покинул ее. Я больше не вынесу, если не смогу ей помочь». Викард лишь бросил на него короткий оценивающий взгляд. «Мы как раз над этим работаем. Однако вы в любом случае не сможете ей помочь, если будете пренебрегать всем остальным, так что в итоге ей окажется негде укрыться. И вам тоже». Викард подошел к столу и развернул лежавшую на нем карту. «Наверное, вы еще не поняли, о мой криворукий повелитель, но это царство не управляет самим собой. Люди беспокоятся, а демы теряют терпение, потому что не знают, за кем идти. Вы в ответе за оба народа, повелитель, и непонятно, как сейчас их обеспечить. Восстание фимаршала отняло у нас 60% дворов. Из оставшихся большинство жалуются, что потеряли поля и часть собранного урожая. Во время вашего отсутствия я собрал сведения и все подсчитал. Пропитания хватит, чтобы прокормить оставшихся демов в замке и в деревнях. Я начал отстраивать замок, чтобы мы могли предоставить аудиенцию главам деревень, а также заново сформировал наши военные подразделения на случай, если группы фимаршала будут атаковать поселение». Аларику пришлось признать, что он впечатлен. «Благодарю, Викард, я не подумал». «Вы слишком мало думаете, а это ваша главная задача, черт побери, обо всем думать. Я беру на себя, что могу, для этого я здесь. Но я хочу, чтобы вы тоже обсуждали это со мной, чтобы вы вместе со мной просматривали цифры и подтверждали мои решения. И сами принимали те, которые мне не по плечу». Аларик кивнул, по старой привычке провел рукой по волосам и испуганно вздрогнул, потому что снова забыл о рогатой короне и порезал у нее ладонь. Сжав кулаки, он сел за письменный стол и посмотрел на Викарда напротив. «Ты прав. Я больше не оставлю тебя наедине с этим. Но, пожалуйста, и ты не оставляй меня одного. Мне нужна твоя помощь с этой...» Он стиснул зубы. «Проклятой магией». Старик протянул ему лист бумаги, и Аларик бессмысленно уставился на него. «Нам нужны планы», — произнес Викард, — «для нового дворца желаний». Аларик беспомощно смотрел на пустой лист. Замок был сотворен из желаний проклятых. Они были камнями, из которых Риан возвел его, а вместо раствора их скрепляла магия. Ему самому не удавались даже простейшие заклятия. Как он может сотворить что-то подобное этому огромному, восхитительному, поражающему воображение, превосходящему любые ожидания роскошному замку? Увидев его лицо, Викард рассмеялся. «Похоже, у вас на лбу пот выступил от страха, милорд». «Я не понял, что ты от меня ждешь, Викард. Новый замок — это...» На большее его мыслительных способностей не хватило. «Никто не рассчитывает, что его восстановят в ближайшие годы. Однако им нужна надежда, что в будущем дворец будет. Они живут долго, ваши демы. Они заслуживают места, где они смогут быть счастливы. Пусть это займет несколько столетий, их это не волнует. Главное, чтобы они верили, что в итоге вы его построите». Столетия. Аларик сглотнул, подавляя тошноту. Большую часть времени ему удавалось игнорировать, во что он на самом деле ввязался. Он мог выносить последствия, если речь шла о разорванных крыльях и стертых до костей запястьях. Вот только когда он вспоминал о том, что эта корона принадлежит ему навечно, а его имя будет звучать в проклятиях, ему становилось страшно. Он же не был повелителем демов. Он был Алариком Колы, рабом своего господина, потерянным сыном Кепаха, который был приучен смеяться над всем, что его пугало. А теперь этот смех покинул его. «Просто запишите первую идею, мой повелитель», — предложил Викард, «а потом мы поупражняемся в магии, которая вам так нужна». Аларик чувствовал что угодно, кроме уверенности. Но старик был прав, как всегда. Аларик был повелителем демов. Это был его долг — заботиться о том, чтобы его народ получил то, что им нужно. Он заставил себя приободриться, взял перо и попытался изобразить первый набросок замка, который он никогда не смог бы себе представить. Они работали долго. Аларик позволил Викардо показать ему все планы, проверил все, что могло вызвать какие-то проблемы, и продумал все возможные последствия своего решения, чтобы по возможности не совершить ошибок. Когда он был ребенком, отец позаботился о том, чтобы преподать ему хорошее политическое образование. Кроме того, Викард был хорошим учителем, а Ларик даже освоил полдесятка новых оскорбительных выражений. Тем временем чертеж нового замка улучшался. Аларик начал еще несколько рисунков, изменил детали, потом решил, что все слишком большое и невозможное, разорвал листок и начал заново. В итоге получилось еще больше и еще невозможнее, потому что магия по-новому задавала границы, позволяя Ларику сотворить все, что от него зависело, все, что он мог себе представить, не ограничиваясь тем, что считал возможным. В перерывах Викард подводил его к пониманию магии, чтобы он смог наконец ею воспользоваться. «У меня и без этого голова гудит от всех забот». «Упрямый осел!» Старик смахнул с одного из столов бумаги, книги, перья и чернильный прибор. «Тогда, по крайней мере, ложитесь сюда и побудьте закрытыми глазами, пока ворчите». «Ты просто хочешь, чтобы я уснул?» «Если это случится, пойму, что переутомил вас». Ларик не стал спорить. Он не уснул бы, но вынужден был признать, что рвущая боль в крыльях не только расползлась до плеч, но и отдавала в затылок. Лечь на живот и скрестить крылья на спине было настоящим облегчением. Он невольно застонал, когда боль немного отпустила. «Итак», — довольно пробормотал Викард, — «теперь попытайтесь еще раз. Расслабьтесь. Пусть мысли идут своим чередом. Не прислушивайтесь к ним. Концентрируйтесь на тишине, которая лежит глубоко под ними. Магия Альсиана Дера уже давно с вами. Она найдет вас, как только вы избавитесь от своих цепей». «Цепи? Здесь нет никаких цепей». «Больше никаких». Викард рассмеялся, тихо и насмешливо, но его смех больше не был враждебным. «Не говорите этого, если не можете перестать думать о Лэре. Неужели вы думаете, что мысли не могут оказаться оковами только потому, что они не делаются из железа?» Аларик разочарованно прижал лоб к тяжелой столешнице. Если он должен перестать думать о Лэре, чтобы узнать, как ей помочь, у него ничего не выйдет. Это какой-то парадокс. «Освободите в своем сознании место для магии, милорд. Она придет к вам, если вы ей позволите. И тогда вы будете способны смотреть глазами разведчиков, которых послал повелитель Риан». Аларик сконцентрировался, но не услышал ничего, кроме тишины, и не ощутил магии. «Что за разведчики?» «О, мой пустоголовый повелитель, почему вы задаете такие глупые вопросы? Это знание вам ничем не поможет». «Может, оно избавит меня от ощущения, что ты требуешь от меня невозможного?» Викард медленно подошел ближе, двигаясь плавно, будто старый, слегка неуклюжий, но по-прежнему готовый к драке дикий кот. Из-за того, что раны до сих пор не зажили, Аларик так и не надел рубашку. К тому же он понятия не имел, как это вообще возможно с проклятыми крыльями. «Существует ли специальная одежда?» Он повернул голову на бок. Старик посмотрел на его обнаженную спину, на линии, покрывавшие кожу, на те, которые принадлежали долговым проклятиям, и на те, которые он приказал нанести, чтобы скрыть первые. Викард всматривался в эти линии так пристально, словно они были буквами, которые он пытался прочесть. По сосудам Аларика внезапно словно прокатилась волна ледяной воды, когда он понял, что задумал старик. «Я Демов», — прошептал Викард. «Какая ирония, что самый тупой глупец в мире пришел, чтобы стать повелителем Демов». Для последнего повелителя, великого повелителя, он был всего лишь... «Нет!» — застонал Аларик. Но тот закончил. разведчиком. И Аларик больше ни секунды не сомневался. Он сам превратил себя в разведчика-повелителя демов. После того, как он позволил ввести себе под кожу этот яд, Риан мог видеть мир его глазами. «Нужно думать о последствиях своих действий», — коротко заметил старик. «Да просто скажи уже. У нас считалось, что он избавляет от сожалений», — сдавленно пробормотал Аларик. «А у меня их немало, и я готов был заплатить любую цену, чтобы избавиться от некоторых из них. Да, я думаю, что согласился бы и на то, чтобы повелитель демов смотрел на мир моими глазами, если это избавило бы меня от них». Что-то легонько царапнуло его спину, замерло на мгновение, а затем стало тепло. Аларик с опозданием понял, что Викард положил руку ему ниже плеч. Никаких насмешек, никакого злорадства. «И помогло избавиться от сожалений?» На этот вопрос Аларик не мог ответить сразу. Немного подумав, он наконец произнес: «Думаю, да. Однако у меня их достаточно, хватит на несколько жизней. И столько яда, сколько понадобилось бы, чтобы избавиться от них всех, не вынес бы, наверное, никто». «Возможно, это и хорошо, что у вас осталась, по крайней мере, их часть. Это всегда тяжело, но благодаря сожалениям люди растут». «Люди», — Аларик горько рассмеялся, — «это больше не про меня». Викард убрал ладонь со спины Аларика и тут же несколько раз резко и громко ударил по столешнице. «Хорошо, что вы это говорите. Возможно, вы не такой неудачник, каким кажетесь, милорд. Начнем с совсем другого заклинания». «Оно мне пригодится?» — недоверчиво спросил Аларик. «Откуда мне знать?» — с насмешкой ответил старик. «Просто я уверен, что она достаточно легкая, чтобы у вас получилось. С таким заклинанием справится даже такой безрукий растяпа, как вы».